не в домашней он постели, задремал наверняка в «Жигулях» шестой модели у ночного кабака. Тут братва Володю знает, он доставит всех домой. Хулиганы не кидают, если дружат с головой. Если надо мне куда-то, еду смело только с ним. Он не скажет, что поддатый, в общем, с ним хоть в Крым, хоть в Рим. Тормозни у перекрестка, в лавку резко заскочу, шоколадку сыну Лёшке твоему сейчас куплю. Ни гвоздя тебе, ни жезла, ни поломки на пути. Будь здоровым, крепким, трезвым и улыбкой засвети. Пусть гаишник машет жезлом, остальным они тебе. Пусть бежит «Жигуль» твой резво по дороге и судьбе. Перетрем любую тему, он с понятием мужик. Про удачи и проблемы не развяжет он язык. Сколько песен мною спета, вот еще одну пою. Я с Володей на кассете часто так присутствую. Я желаю всем водилам, что стоят у кабаков, чтоб капусту вырубили без напрягов фраеров. Чтоб клиент сказал без сдачи и базаром не грузил. Пожелаю всем удачи и спою для всех бомбил. Ни гвоздя тебе, ни жезла, ни поломки на пути. Будь здоровым, крепким, трезвым и улыбкой засвети. Пусть гаишник машет жезлом, остальным они тебе. Пусть бежит «Жигуль» твой резво по дороге и судьбе. Я тебе ни жезла, ни поломки на пути. Будь здоровым, крепким, трезвым и улыбкой засвети. Пусть гаишник машет жезлом, остальным они тебе. Пусть бежит «Жигуль» твой резво по дороге и судьбе.